Ночь, Москва, горят три вокзала. Мягкий вагон качает поезд «Аврора». Снова я в соло под водкой Смирнова. Нет разговора, я из питерского дома. Пролетаю перроны, листаю свой дневник. В мутном огне блик гонит проводник. Я закрыл глаза, а разбудил меня утром знакомый голос Купера. Ну вот у меня сегодня праздник, шеф приехал. Сколько осени, весны и лета не виделись с тобою мы. Ладно, как дела, как твое здоровье, как там в Москве, как семья и все такое. Отъеду питерского кислорода, клатнем пивка, погоняем по районам. Сегодня подтвердила мне тачка то, что надо. Неподалеку здесь базар, тут и вышел весь. Едем, качаем, музыка нас собирает. Наслаждаемся, прикол, ничто нас напрягает. День пропускай, вечер продолжает, ночь нагоняя, в подворотне загоняя. Ну как, шеф, перевозбуждает тебя город? Какие могут быть вопросы, Купер, вон тупор? Тёмная ночь, город родной, Питер, я твой. Тёмная ночь, город родной. По правой стороне по росту выстроились. Все смотрят на меня, как на толстого дядю. Купер, кстати, здесь когда-то стояла баня. Где она? Шеф, оно тебе надо. Открыли рты из девятки три баклана. Это шакалы свободного канала. Без интервала, из камня кварталы. Эту тачку я спер с московского вокзала. И закроем эту тему, лучше выйдем погуляем. Заскочим в Грибыч, микрофоны зачитаем. Припевка, тетки, карты, танцы. Что нужно пацанам, чтоб кайфово оторваться? Вот уже бармен приготовил нам коктейль. Выпьем, выпьем, выпиваем. Пак сидим на тачке, полянку созерцаем. Да, Питер он такой, все равно он мой. Темная ночь, город родной, Питер я твой. Темная ночь, город родной. Питер сырой герой, Питер ночной, родился я здесь. В 4 часа утра стрелка стала, резко пробудившись от пивных дрожжей. В первой букве есть слово, отступим от него, там где всего много. Меня уже там нет, ладно, забью, ехать пора, вижу тачку. Раздоблена она в мясо, что с машиной, что с нами случилось ночью. Шеф, почему моя одежда в клочья? Темные ночи, теплее, чем в Сочи. Обидно, но в июне только белые ночи. Здесь каждый откачивает свой стиль, как хочет. На берегу Невы лежит родной песочек. Новая тачка с номерами гачены, бабки потрачены. Едем по встречной, комфорт обеспечен. С хорошими колонками, Невский перевод.